Глава 16. Дим – попаданец. Когда гарпии полностью разобрались с караваном, не оставив там ничего, кроме телег, настал опасный момент. Удовлетворятся ли уже имеющейся добычей, или останутся караулить еще и нас? По словам Северила, были возможны оба варианта. К счастью, пронесло. Пернатым новая добыча показалась слишком зубастой, и нас решили оставить в покое, ведь, по словам караванщиков, на них напали совершенно внезапно. Не успели не то чтобы убить, а даже ранить ни одной гарпии. Нам же удалось и то, и другое. Будь стая голодной, неизвестно, как бы милые птички поступили. А при такой богатой добыче решили не рисковать. К тому же еще и вечерело, а им до своих гнезд добираться, где бы те ни находились. Мы, кстати, тоже не собирались никуда идти на ночь глядя, а решили остаться под уже показавшими себя надежным укрытием деревьями, но все же сходили посмотреть на то, что осталось от каравана. Ну, так вот, ничего, кроме телег, да и те частично разобраны. Гарпии унесли все, волов, тела людей и своих соплеменников, запасы провизии, оружие, инструменты, одежду, посуду. Ну... «Все еще считаешь, будто мы поступили неправильно, спасая часть запасов?» Обратился я к приказчику. «Да!» – упрямо заявил тот. «Это армейское имущество, и никто не имеет права его брать!» «Никто, кроме врага!» – вставил Анжа. «Да, враг в случае победы имеет полное право на военные трофеи!» «Ничуть не смущаясь!» – ответил самозваный юрист. «Логика, однако!» Не нашел, что сказать я. Потом еще раз осмотрелся и приказал. «Чтоб не тратить время на заготовку дров, разбираем, что осталось от телег. Дерево старое, сухое, должно хорошо гореть». «Нельзя!» – возмутился приказчик. «Это собственность королевства Южный Клувентур!» «Опять? Если честно, этот тип мне уже порядком надоел». «Ну что ж, сам напросился». «Приказ отменяется!» — крикнул я. Потом повернулся к наглецу. «Тебя как зовут?» «Мирисилс Микки из Южного Клувентура», — гордо ответил тут. «Значит так, Мирисил, слушай мою команду. Ты остаешься тут охранять ценную собственность королевства Клувентур». «Южный», — прервал он меня, — «есть еще Восточный». «Тем более», – охотно согласился я. «Ну так вот, ты остаешься тут охранять ценную собственность королевства Южный Клувентур, а мы идем собирать хворост под деревьями. Если будет недостаточно, нарубим сырых дров. Завтра тоже с нами не поедешь. Останешься тут охранять. Когда доберемся до порубежного, обязательно сообщим об оставленном ценном имуществе. Оттуда пошлют гонцов в твое королевство». «А уже они отправят сюда спасательную экспедицию. Нравится такая идея?» «Нет», – замотал головой перепуганный Мирисил. «Тогда марш разбирать телеги, и чтобы я больше от тебя не слышал ни слова об армейском имуществе королевства Клувентур, вне зависимости от того, южный он или восточный». Законник бросился выполнять приказ с небывалым энтузиазмом. «Вот что значит правильная мотивация». И действительно, больше ни разу не заикнулся ни о воровстве, ни о принадлежности припасов. Это пришлось делать уже мне, потому что проблемы с ним на самом деле не закончились. Утром Мирисил начал возмущаться, когда его определили к носильщикам. Мне сразу вспомнился анекдот. Парень, получивший диплом юриста, устроился на работу в серьезную фирму, а там ему в первый же день дают в руки метлу и приказывают убирать помещение. «Как?» Возмущается молодой специалист. «Я университет закончил, имею степень магистра». «О, извини, я сразу не подумал», отвечает ему начальник. «Давай сюда метлу, покажу тебе, как с ней нужно обращаться». Демонстрировать Мирисилу, как нужно носить грузы, я, конечно, не стал. Просто предупредил, что как только доберемся до властей, подам на него жалобу, в которой опишу отказ спасать уцелевшее армейское имущество. Так и весь разграбленный караван на него повесят, по причине отсутствия другого выжившего начальства. Мирисил подчинился, но счастливее от этого не стал. «Не сомневаюсь, что как только доберемся до цивилизации, именно он на меня нажалуется, обвинив во всем, в чем только можно. Если честно, я именно на это и рассчитывал. Зачем? А какое может быть алиби в случае обвинения в ограблении века? Быть в то же самое время пойманным в другом месте на мелкой краже? Поэтому пусть сколько угодно обвиняют в присвоении оставшегося бесхозным армейского провианта. Для члена гильдии охотников на нечисть это вполне нормально. Зато ни в чем другом не заподозрят. Немного поторговавшись, я даже соглашусь оплатить часть съеденного нами. Но только нами, и не более 10%. Вообще-то мог бы и все, не рассказывайте Эль. Но такой поступок действительно будет выглядеть подозрительно. Поэтому только обещание, что может быть когда-нибудь по окончании войны. Учитывая новые обстоятельства и увеличение отряда, планы пришлось менять еще раз. Нет, конечно, целью по-прежнему остался город Порубежный. В очередной раз поменялся сам маршрут. Идти в обход через территорию королевства, армейское имущество которого мы приватизировали, было нежелательно. Обвинение в воровстве, конечно, абсурдное, но мало ли что. В военное время многие законы трактуются весьма вольно, и решение иной раз зависит от мимолетного настроения начальника, рассматривающего твой вопрос. И это решение очень даже может быть не в пользу чужака. В Порубежном же я почти свой, вполне официально состою в гильдии охотников на нечисть. С другой стороны, это даже к лучшему. Время сэкономить можно, и в случае встречи с врагом легко выдадим себя за своих, ведь часть отряда настоящая, и они подтвердят все, что угодно. В очередной раз Дрейк гавкнул совсем по-другому. Это точно не было предупреждением об опасности. Звук больше всего походил на сдержанную радость. Как Сен-Бернар вообще различает, что нас ждет? Ведь в большинстве случаев ничего не видно. Слух у него, конечно, хороший, по человеческим меркам. А как для собаки, не очень. Ведь у разных пород этот параметр заметно отличается. Казалось бы, с такими повисшими, заросшими густой длинной шерстью ушами, вообще не должен быть идеальным. Но нет, не хуже, чем у эльфов, получается. Вскоре наш пеший караван заметил вдали телегу, запряженную двумя валами. Точно такую, какие совсем недавно у нас на глазах разграбили гарпии. Только вместо армейских обозников на телеге восседали гномы. Присутствовала у этих коротышек какая-то странность. Одеты они были не для похода, что особенно странно среди проклятых земель. Многие бы не обратили внимания на разницу, а скорее всего вообще бы ее не заметили. Недаром существует почти две одинаковых поговорки. Все эльфы на одни уши и все гномы на одну бороду. Если первая распространена исключительно среди бородатых коротышек, то вторая вообще у всех народов планеты. Только то все, а то я, научился по одежде отличать гнома, отправляющегося в поход, идущего в кабак выпить пиво или на официальный прием. А некоторых даже в лицо могу узнать. Ну, так вот, сразу бросилось в глаза, что одежда у них не походная, а что-то среднее между кабаком и королевской аудиенцией. Когда подошли поближе, опознал среди троицы Нарина. Именно ему и был рад пес. Естественно, сразу возник вопрос, а как вы тут оказались? Причем и у нас, и у них. Нарин. Гном. Большинство честных гномов не любят две вещи. Падать и участвовать во всяких военных советах. Особенно, если там заправляют представители других рас. Падаем мы очень редко. Гнома уронить вообще трудно, разве что с лошади. Поэтому стараемся верхом не ездить. Для этого телеги есть. Избежать участия в каком-нибудь совете порой бывает сложнее, поскольку в городе есть община гномов. Кто-то должен представлять ее интересы. А раз я хорошо знаком с князем Вадимом, то нетрудно догадаться, что всегда буду одним из первых кандидатов. Самому князю я рассказал о нашей нелюбви к подобного рода мероприятиям. Тот лишь улыбнулся и пошутил. Так и представляю. Въезжает гном верхом на белом коне в зал, где происходит военный совет, и падает из седла. «Не смешно», — прокомментировал я. «Ну, почему же? У тебя в сборниках анекдотов присутствует лысый безбородый гном с родимым пятном на лбу по имени Горби. С ним как раз постоянно случаются всякие неприятности. Вот про него и напиши». «Кто же такого на военный совет пригласит?» Усомнился я. «Ну, так люди вас, гномах, разбираются плохо, могут и пригласить. Заодно и над ними посмеешься». Этот аргумент князя был вполне логичен. Шутка мне начала нравиться. Но для сборника веселых историй все равно не подходило. Такую никто, кроме гномов, не поймет. Да и у нас некоторым придется растолковывать. Но главное, что я объяснил князю Вадиму наше отношение ко всяким военным советам, которые проходят не за накрытым столом и под пиво. Поэтому никто не удивлялся тому, что если обсуждается вопрос, непосредственно гномов не касающийся, мы обычно садимся в сторонке и в разговор не лезем. На этот раз было именно так. Я достал плоскую фляжку, которую легко прятать под одежду. Гномье изобретение. Пиво в такую, понятно, не нальешь. А самогон в самый раз. Сделал глоток и передал дальше. Эльфы, кстати, эту идею у нас украли. И тоже похожие фляжки делают, только тоньше и меньше. Сколько бы они их изящными ни называли, а глупость несусветная. Начать с того. Остроухие свои фляжки не наш самогон, а свои слабые вина наливают. Какой толк, если даже с бочонка не захмелеешь? Вскоре фляжка вернулась ко мне уже пустая. Не страшно, у других наверняка тоже есть. Но вторую достать никто не успел. Я говорил, что гномы больше всего не любят военные советы и падать. Ну, так вот, мы пришли на совет, не успели нормально сесть и упали. И ведь не с ненадежных эльфийских стульев. Да ни один гном на такое по собственной воле не сядет. Это были хоть и человеческой работы, но вполне приличные монументальные кресла. Вот вместе с ними и упали неизвестно куда. Сначала я подумал, что в старом дворце пол провалился. Тем более, что так и было. Только приземлились мы почему-то не этажом ниже и не в подвале, а в каком-то овраге. Мне повезло, кресло смягчило удар. Правда, оно же спружинило и выкинуло меня, заставив чуток полетать. «Тори две косички. Это потому, что усы в косички заплетает. Приземлился не так удачно. Мне пришлось вытаскивать этого молодого гнома из-под обломков его кресла. Мастер Барин Красная Борода, так же как я, был выброшен из кресла, поэтому сумел подняться сам. А вот Корбила и мастера Тукина мы так и не нашли. Ни их самих, ни их кресел. Выбрались из оврага, там тоже никого. Странно, ведь совсем рядом сидели. Это если не обращать внимания на то, что наше путешествие верхом на креслах прямо из дворца принцессы неизвестно куда трудно назвать обычным делом. То, что это неизвестно где находится в фиорских землях, я понял довольно быстро. Никто, в моем мнении, сомневаться не стал. Все-таки специалистом числюсь. И университет заканчивал, и книгу написал. И самое главное, вместе с князем Вадимом немало по разным проклятым местам побродить пришлось. Очень скоро удалось выяснить, что находимся восточнее древней имперской столицы. Тут помогли неизвестные ориентиры, а части армии вторжения. С одной стороны, хорошо, значит, местность более-менее очищена, а с другой неизвестно, что хуже, нечисть или эта армия. Сначала мы вышли к обозам с немногочисленной охраной, нашли подходящее укрытие и начали наблюдать, при этом думая, что делать. «Будь с нами князь Вадим, точно знаю, как бы он поступил», — сказал я. «Как?» — спросил две косички. «Подошел бы, расспросил, какой это армии обоз, после чего сказал, что отстал от отряда, называя другое королевство. Так бы и дошел до самой столицы в составе вражеской армии, заодно разузнав все, что можно и нельзя». «Тогда и мы так можем», — обрадовался Тори. «Нет, мы не можем». «Почему?» «Ты среди обозников хоть одного гнома видишь?» «Нет», — согласился молодой гном. «Ну, так это хорошо. Наших так просто не обманешь, а людей запросто. Для них все гномы на одну бороду. Даже мои две косички редко кто запоминает». «Это, конечно, хорошо», — согласился я. «Но вдруг в армии никого из наших вообще нет? А тут мы выходим неизвестно откуда». «Мастер Барин Красная Борода меня поддержал, а две косички загорелся и захотел провернуть озвученный мною трюк. Недолго думая, предложил еще один вариант». «Тогда представимся охотниками на нечисть. Слышал, их много с армиями идет, и все сами по себе». «Гномы! Охотники на нечисть! Ты хоть понимаешь, что сейчас сказал?» «А что такого? Ты мастер Нарин большой специалист. Какого угодно настоящего охотника своими знаниями за пояс заткнешь». «Заявление, конечно, логичное, но не все учитывающее. Хотел было сказать, что на Фиоре охотнику на нечисть, кроме знаний, еще и гильдейский медальон нужен, но не успел. Впереди послышался какой-то шум. Неужели на обоз напали?» «Так и оказалось. В сторону телег мчалась толпа черных орков. На организованное нападение совершенно не похоже. Только это ровным счетом ничего не значит. Черные орки всегда воюют толпой и, бывают, умудряются побеждать. Изредка даже не за счет численного перевеса. Обозники это знали ничуть не хуже меня, а, возможно, и лучше, все-таки соседи. Поэтому не стали устраивать оборону вокруг телег, а бросились бежать еще более неорганизованной толпой, чем чернокожие». «Ну все, пропало, босс», — прокомментировал мастер Барин. «Что они захватят, то испортят». «Очень справедливое замечание. Причем испорченного и уничтоженного будет в разы, а то и в десятки раз больше, чем захваченного. Однако дикари, вопреки всем ожиданиям, не остановились возле телег с добычей, а бросились преследовать бегущую охрану. Мы переглянулись. У всех троих появилась одна и та же мысль. Нет, гномы не воруют. Никогда. Однако в данный момент эти телеги иначе, чем брошенным имуществом, назвать никак нельзя. Не подобрать такое, если не преступление, то самая настоящая глупость. А где вы видели глупого гнома? Упрямые до такой степени, что намного хуже глупых, да, среди нас встречаются. Но по-настоящему глупые? Никогда. И потом, это вражеское имущество, следовательно, ни о какой краже даже речи быть не может. Обыкновенный захват трофеев. Уже наметили группу телег, стоящую чуть в стороне, до которой удобнее всего добраться от нашего оврага, как появились новые действующие лица. Орки не преследовали обозников, они убегали от армии, которой и принадлежало это имущество. Солдаты сами выглядели довольно потрепанными, но не воспользовались поводом и не остановились охранять телеги, а продолжали преследование. Во всяком случае, основная масса. Оставшихся было слишком мало, на весь обоз не хватало. Присмотренное нами пока никто не охранял. Это получился единственный шанс, но было рано. Чуть промедлим и станет поздно. Ничего объяснять и никого уговаривать не пришлось. Все сами прекрасно все поняли. Многие почему-то думают, что гномы не умеют бегать. Не любим, это да. Не пристало уважаемому степенному гному носиться, словно пустоголовому эльфу. Но если очень надо и не очень далеко, то можем и совсем немедленно. Сейчас был один из таких редких случаев. Быстро выбрались из своего укрытия, подбежали к телегам, выбрали ту, на которой находился самый ценный груз, перекинули несколько мешков и свертков с других на свою и степенно, как будто так и надо, пошли в сторону от этой суеты. Валы не кони, с ними быстро и не получится. Повезло, нашего исчезновения никто не заметил. Когда отошли достаточно далеко, стали думать, как быть дальше. И самое главное, куда идти? На запад, в столицу? Нельзя. Между нами вражеские армии и незачищенные проклятые земли. Путешествовать тут без оружия – настоящее самоубийство. Отправляясь во дворец, никто из нас не взял ни боевых топоров, ни арбалетов, ни доспехов, ни шлемов. В телегах тоже ничего подобного не оказалось, только продовольствие. Вот мы и выбрали ту, в которой, помимо всего прочего, имелось несколько бочек пива. До гномьего ему, конечно, далеко, единственное достоинство – крепость. Я даже знаю рецепт, как его делают. Берется обычное пиво из тех, что подешевле, разбавляется нашим самогоном, и получается особое армейское. Оставался один путь, на восток. Вероятность нарваться на вражеские подкрепления и обозы тоже велика. Зато земли вроде бы очищены от нечисти. Это и повлияло на наш выбор. Решили идти в порубежный. Когда появилась возможность отдохнуть, разжечь костер, да основательно подкрепиться, в очередной раз обсудили свое положение, поразмыслили, что делать дальше. Тут молодой гном Тори две косички и спросил. «Мастер Нарин, говорят, ты среди гномов самый большой специалист по любой нечисти проклятых земель. Так что нас тут ожидает?» «Верно, верно!» — поддакнул ему мой приятель Барин Красная Борода. «Ты ведь об этом книгу написал, и даже в Казгарском университете стал этим, как там у них лучшего мастера называют, профессором!» Оставалось признать очевидное. В самом деле, профессор Казгарского университета Нар Подгорный и Нарин, сын Нили, внук Норина из придорожных гор, одно и то же лицо. Вот только книга моя о проклятых землях на нашем континенте, а на других подобных территориях все немного иначе. Слышал я про такие у северных варваров. А что ожидает нас на Фиоре, одному великому Торину ведомо. Так и сказал ребятам. «А как ты вообще в Казгарском университете оказался?» Спросили меня после этого. «Ты и так гном известный, мастер искусный, да и писатель знаменитый». Я улыбнулся. Все началось с того момента, когда мой друг князь Вадим со своими женами и Анжей внезапно пропали в горах, что отделяли Казгард от северных владений новоявленного императора двух империй Валета. Что-то там произошло с порталом древних. Они иногда неправильно работают, потому что не гномы их строили. Чего хорошего ждать от древних остроухих? И когда стало понятно, что пропавших не отыскать, ни один из известных порталов их не переместил, мы слегка пали духом. Тут еще мастер Гельф, бывший наш бургомистр, а теперь начальник осадных орудий в армии князя Вадима, завел разговор, что не дело мне неженатым ходить. Такому уважаемому гному пора обзаводиться семьей, а у него как раз дочка на выдане. И так говорил, что чувствую я не отвертеться, и бежать некуда. Князя Вадима нет, кто за меня заступится? Оставалось броситься к старому другу Валету, пусть он и император Касгарда и Севера. Но мы с ним столько вместе пережили, что не оставит он в беде старину Нарина. Выпили мы с ним по кружке северного пива, добавили гномим самогоном. Тут он и предложил, мол, давай я тебя в Касгарский университет устрою. Минимум 5 лет там будешь в безопасности, никто не достанет. Разве что сам себе пассию найдешь. Но это вряд ли. Усмехнулся он собственной шутке. «Гномы там большая редкость, а о гномках вообще никто не слышал». «Видимо, мы были уже в достаточном подпитии. Да что там в достаточном? В очень приличном. Не надо было к северному пиву и гномьему самогону касгарское вино добавлять. Хоть и не эльфийское, а все одно. Все беды от вина». «Иначе как можно объяснить тот факт, что я согласился? А Валет тут же собственноручно написал ректору, чтобы меня взяли в университет. На какой факультет я сам пожелаю?» «Твое нежелание жениться уже вошло в легенду», — рассмеялся мастер Барин. «Даже в университет готов бежать». «Так куда же ты пошел учиться?» — спросил Тори две косички. Сложный был выбор. Оказалось, что в этом университете не то, что кузнечного факультета нет. Вообще никаким ремеслам не обучают. «Быть не может!» — не поверил две косички. «А я охотно поверю!» — произнес бывалый гном Красная Борода. «Откуда в Касгарде толковым мастерам взяться? Все они у нас в гномьих горах, но мы университетов не открываем. Мастера учеников берут и учат их без отрыва от молота и наковальни». Кажется, мою шутку так никто и не понял. Пожал плечами и продолжил. «Ну, так вот, кузнечному делу там не обучают. А если бы и обучали, то меня взяли бы сразу, если не деканом факультета, то как минимум предложили возглавить кафедру. Но чего нет, того нет». «Я же говорил!» — воскликнул Барин. «Пришлось выбирать из существующих специальностей. На законоведа обучаться не хотелось. Художником становиться тоже не мое. Медицине обучаться, так маги жизни все равно в этом искусней. По возможности все к ним лечиться ходят. Алхимикам заманчиво, но после одной истории как-нибудь расскажу ее. Смотрю я на представителей этой профессии недоверчиво». «А писателям?» — спросил молодой гном. «Или их там тоже не учат?» «Учат», — кивнул я в ответ. «Только зачем? У меня с этим делом и так все в порядке». Гномы полностью согласились, а я продолжил. И тут увидел объявление об открытой лекции одного профессора о всевозможной нечисти. Подумал, что раз в проклятых землях живу, то послушать будет интересно. Так и увлекся. Оказалось, что в некоторых вопросах я разбираюсь больше иных касгарских ученых. Что неудивительно, ведь из них всех в проклятых землях побывал только один, да и то прошелся лишь по самому краешку. С тех пор считается главным экспертом университета по нечисти. В общем, начал я заниматься, книжки читать, с профессорами спорить. И сам не заметил, как написал трактат о проклятых землях, за который на меня и возложили профессорскую мантию. «А что еще в университете интересного?» — спросил Тори две косички. «Узнал много чего интересного, в основном от других студентов. Оказалось, в их среде мои веселые истории весьма популярны, поэтому всегда приглашали на любые вечеринки. Однако всего своим спутникам рассказывать не стал. Как-то за кружкой пива проболтался, что родичи покоя не дают, а женить хотят. Так мне посоветовали любовницу завести, мол, место занято. Лучше всего эльфийку, тогда точно отстанут. Или нанять, чтобы мою любовницу изображала, отпугивая претенденток. Эльфы, конечно, до денег жадные, но на такое ни одна не согласится. Вернее, согласится, но у меня самого денег не хватит оплатить подобные услуги. Так что лучше на Фиор сбежать. Двигаясь на восток, мы больше всего опасались встретить какой-нибудь отряд, догоняющий армию, или обоз с дополнительными припасами. Было бы очень трудно ответить на вполне логичный вопрос. Почему эта наша телега движется в противоположном направлении? Однако первые, кого мы встретили, появились совсем с другой стороны. Нагнали сзади. Трое мужчин, люди. Вопросов не задавали вообще никаких. Сами представились охотниками на нечисть. С одним из них, Широм Шершнем, у нас даже оказались общие знакомые. Князь Вадим, его жены Ледриэль и Ларине, а также Анжа. От охотников мы узнали свежие новости. На армию напала орда черных орков. Победить не победили, но многие отряды потрепали сильно. А самое главное, их шаман сумел убить магистра Клирия Лифория, главного зачинщика всего этого похода. И теперь каждый сам по себе. Кто-то уже возвращается, кто-то пока топчется на месте. Но то, что о полной зачистке проклятых земель можно забыть, уже совершенно ясно. Поскольку охотники тоже направлялись в Порубежный, решили идти вместе. Раз они тут официально, то и вопросов в случае чего не возникнет. Архимаг убит, война закончена, войска по домам. Следующая встреча нас удивила еще больше. Увидели пеший караван, идущий в ту же сторону, что и мы. В первую очередь я узнал Дрейка. Другого такого пса во всем мире нет. Ну а потом и остальных. Там оказались почти все, кто присутствовал на военном совете.